Глава 26. Голова продолжала раскалываться, а вместе с этим еще болело где-то внутри. Сложно было понять, где, будто где-то под ребрами, ближе к горлу. Что-то сдавливало. Это повторный сеанс так повлиял на его самочувствие и задел за что-то невидимое. Или ему физически плохо. Разобрать было сложно. Давид припарковал машину там, где сказала Лиза, и кратко взглянул на нее. Казалось, что ему ничего не нужно больше в этом чужом мире, кроме нее. И в эту секунду он осознал это так ясно, как сейчас видели его глаза. Почему она все время молчит? Потому что он для нее всего лишь работа? Всего лишь один кусочек пазла большой картины, которую они собирают вместе с другими сотрудниками? «Пойдемте». Голос Лизы был твердым. Что-то в ней изменилось. Давид не ответил. Он вышел из Рено, закрыл дверь и передал ключи следователю. Куда делось то облако химии? Растворилось? И где этот взгляд? Он больше не задерживался на нем. Казалось, что все вокруг — игра. Будто не было ничего раньше. И его самого будто не было, потому что он был никем. Тогда зачем это все? А если рассказать о себе всем? Если заявиться в какую-нибудь редакцию местной газеты или на телевидении? И плевать на все. Найдутся родственники, найдется его брат. Он точно знал, что у него был брат. Он чувствовал, что тот где-то рядом. Они вошли в старое кирпичное здание с современной табличкой на входе. Прошли по коридорам с высокими арочными потолками. Дошли до какого-то кабинета. Все было таким чужим здесь. Где ты, Давид? Кто ты? Подождите здесь, я позову, когда можно будет зайти. Хорошо. Привет. Лиза устала, с кем-то поздоровалась. Привезла человека. Больше он не слышал. Дверь закрылась за ее спиной. И, о счастье, открылась меньше через минуту. Давид вошел в кабинет. Обычный кабинет обычного служащего. Несколько столов, шкаф с папками, небольшой диванчик. Однако здесь все же были отличающие от других кабинетов вещи. Он заметил микроскоп, несколько каких-то приборов, установку со светителями и белую плотную пленку на стене, такую же, как там, где фотографируют на паспорт. Вспышка, щелчок. Он что-то вспомнил. Ну, конечно, когда-то его фотографировали на паспорт. Понимание, что память хоть и кусками, но возвращается, немного согревало. «Присаживайтесь». Эксперт подвинул свободный стул к своему и открыл на экране программу. «Хорошо запомнили лицо?» «Да», — односложно ответил Давид и сел рядом. На экране появились сотни глаз, носов, губ. Как-то из этого всего нужно было выбрать похожие. Давид прикрыл глаза. Лицо было прямо перед ним. Это. Он выбрал прическу. Волосы такие же светлые, как здесь, или прическа совпадает, а цвет волос другой. Светлые, как здесь. Хорошо, глаза. Эксперт начал щелкать мышкой. Вот. Взгляд такой же. Он прищурился и приблизился к монитору. Да, такой же, повторил Давид. Нос. Обычный, не знаю, как у всех. Не выделялся. Смотрим. Давайте этот... Сомнением выбрал Давид. Эксперт открыл элементы с нижней частью лица. И Давид скоро остановился на нужном. Они добавили уши, поиграли с высотой лба и подбородка, еще немного осветлили волосы, и Давид откинулся на спинку стула, чтобы рассмотреть портрет издалека. Он не улыбнулся, но улыбнулись его глаза. «По-вашему, на сколько процентов этот портрет похож на нападавшего?» «На 80%. Прям на 80? А что не так? Все так. Только этот будто добрый слишком. У вас хорошая память. Не сказал бы. Давид не сдержал ухмылки. Лиза ждала завершения процедуры на диванчике. В этот момент ее отвлек звонок от Крис. Как всегда, без повода, просто чтобы поболтать. Лиза взяла трубку. «Да», — почти шепотом произнесла она, стараясь не привлекать внимания. «Привет, чего шепчешь?» «Сейчас не очень удобно говорить, перезвоню». «Прям совсем не можешь?» Лиза бросила быстрый взгляд на криминалиста, который продолжал работать с Давидом, и, выделив себе несколько минут на разговор, вышла в коридор. «Расскажи, как ты там? Как твой новый парень?» «Все, давай, пока». «Да ладно, ладно, расскажи, Лиз. Он что-то вспомнил еще?» «Сложно сказать. Видел чье-то лицо во время гипноза». «Гипноза?» Крис как-то нервно рассмеялась. «Ничего себе способы. Вы теперь паранормальные исследователи?» «Ты все шутишь?» «Сейчас любые способы вернуть ему память нормальные. Кстати, мне нужно отдать тебе ключи». «Ключи? Лиз, живите сколько нужно, я же сказала». «Нет, мне неудобно перед тобой. Сейчас все равно не сезон для сдачи, поэтому не обижай меня и живи. Как у вас с Давидом, я серьезно». «Перестань. Давида поселили в отеле, у комитета с ними контракт». «В какой отель?» «На Брамса. Тебе оттуда было бы еще ближе». «Издеваешься? Я больше не возьму трубку от тебя». «Ладно, не обижайся. На тебя это все равно не действует». «Ты права. А почему он в отеле? Ничего себе сервис для потерпевших. Так можно было?» «Крис, это же нетипичная ситуация. И он не просто потерпевший, а важный свидетель, которого нельзя потерять. Коган принимает любые меры, чтобы раскрыть серию». «И что, до сих пор не объявились родственники?» «Не объявились, но мы нигде информацию не даем. А по пропавшим без вести он не подходит ни под одно описание». «Слушай», — протянула Крис, «у меня есть девочка, занимается бегом. Так вот, она, какой-то там специальный корреспондент, работает на правительство». «Не вздумай», — перебила ее Лиза. «Ты не дала мне договорить. Я не собираюсь ей ничего рассказывать. Но, может, мы просто дадим его фотку, вдруг она знает какие-то ходы-выходы. Я хочу помочь. Представь, если твой Давид какой-нибудь миллионер». «Ты меня не слышишь, Крис? Никаких корреспондентов». «Ну все, все, хорошо, я поняла. Чего ты раскричалась?» «Я надеюсь, я могу тебе доверять». «Лиз, ты что, конечно, но если вдруг, нет. Просто знай, что у меня есть контакт». «Лучше бы я этого не знала». «Ладно, подруга, мне пора. Приходи бегать завтра на стадион. Тебе надо выпустить пара, то злюка ты стала с этим расследованием. И удачи тебе в экспериментах над пациентом», — пошутила Крис. «И тебе над собой. Не бережешь свои ноги. Все нормально у меня с ногами. Ну давай, жду завтра в 7. «Давай, попробуй выбраться», — сказала Лиза, отключилась и вошла обратно в кабинет. «Мы закончили. Давид, подождите меня снаружи». Давид послушно вышел. «Я отправлю Вишневскому на служебку», — сказал эксперт, не отрываясь от монитора. «Вам распечатать?» «Да, вы говорили 80%. Это много? Часто такое бывает?» Каблуки невысоких удобных туфель застучали по полу. «Не сказать, чтобы часто, но бывает. Обычно дети хорошо составляют. Они умеют замечать детали. Память еще не забита ненужными вещами, вроде неоплаченных квитанций, заканчивающегося бензина в баке. Мы в этой суете уже не замечаем, какие у кого носы и разрез глаз». Старенький принтер медленно печатал составленный Давидом фоторобот и отрывисто выкатывал бумажный лист. Сначала показалась часть прически, лоб, потом глаза, переносица. Что-то до боли знакомое выдавал этот принтер. Лиза взяла в руки лист. Ее лицо резко залилось алым. Мозг отчаянно отказывался верить в то, что она видит. Но это не монтаж, это не фотография. Это фоторобот, составленный со слов жертвы. На Лизу смотрел когда-то самый близкий человек. Немного как раз на те 20%, не похожий на Яна. «Вы уже отправили?» «Да». «Проклятие». Еле слышно процедила она. «Что-то не так?» «Нет, спасибо, все хорошо». Она попыталась улыбнуться, но вышло очень неестественно. Давид ждал недолго, и в дверном проеме снова показалась ее фигура. Лиза ни на секунду не остановилась. Она даже не взглянула на Давида, только бросила твердое «идемте». И быстрым шагом пошла по широкому коридору к выходу, оставляя за собой эхо каблуков.